Он и в самом деле оказался чрезвычайно простым, причем проще всего было именно то, что сбивало меня с толку. Не только каждый день меняли они исходную букву кода, нет. Они меняли ее каждый раз после любой паузы, наступавшей в перестукиваниях. А другой раз, так даже и в середине перестукивания. И вот настал день, когда я поймал начало кода и тотчас же расшифровал две совершенно ясных и четких фразы. А в следующий раз, когда они опять начали перестукиваться, я снова не мог понять ни единого слова. Но зато в тот первый раз... «Послушай, Эд, что бы ты отдал сейчас за щепотку табака и клочок бумаги?» — спрашивал тот, чей стук доносился издалека. Я чуть не вскрикнул от радости. Вот она ниточка, связующая меня с товарищами. Вот оно общение. Я жадно вслушивался, и вскоре до меня донесся более близкий ответный стук. По-видимому, стучал Эд Моррелл. «За 5-центовую пачку я бы согласился получить 20 часов смирительной рубашки». Тут перестукивание было прервано грубым окриком надзирателя. «Моррелл, прекрати!» Со стороны может показаться, что человеку, приговоренному к пожизненному одиночному заключению, уже нечего терять. Хуже ведь ничего не может быть. И потому надзиратель бессилен заставить его подчиниться и перестать стучать. Но есть еще смирительная рубашка. Есть еще лишение пищи. Есть еще пытка жаждой. И побои. А узник в своей крохотной камере беспомощен, совершенно беспомощен. Словом, перестукивание прекратилось, а ночью я услышал его снова и был поставлен в тупик. Они изменили исходную букву кода, как видно, договорившись об этом заранее. Но я уже разгадал его принцип, и через несколько дней, когда они опять начали со знакомой мне буквы, я не стал дожидаться приглашения. «Приветствую вас», — простучал я. «Привет, незнакомец», — ответил Моррелл. А Оппенхеймер добавил: «Добро пожаловать в наш город». Они поинтересовались, кто я такой, на какой срок приговорен к одиночному заключению и за что. Но все эти вопросы я сначала оставил без внимания, торопясь выяснить, по какой системе они меняют исходную букву кода. После того, как мне это объяснили, мы немного побеседовали. Это был замечательный день, ведь два пожизненно заключенных неожиданно приобрели еще одного товарища по несчастью. Правда, вначале они приняли меня в свою компанию лишь, так сказать, на пробу. Потом они признались мне, что опасались, как бы я не оказался шпионом, подосланным к ним, чтобы построить какое-нибудь ложное обвинение. С Оппенхеймером это однажды уже проделали, и он дорого заплатил за свою доверчивость, которой воспользовался шпик, подсаженный к нему начальником тюрьмы Азертоном. К моему удивлению, я чуть не сказал к моему восторгу, оба мои товарища по заключению уже слышали обо мне, как о неисправимом. Даже в эту могилу, где Оппенхеймер томился 10-й год, проникла моя слава, или, выражаясь скромнее, известность. Мне было что порассказать им о событиях, происходивших в тюрьме и за ее стенами. Они не слышали ничего о якобы подготовлявшемся побеге 40 пожизненно заключенных, о поисках несуществующего динамита –